Мне показалось, что отцу больно. Я сначала подумал, что он, наверное, двигал что-то тяжелое, какую-то мебель, и повредил себе что-нибудь. Или у него сердечный приступ. Позже я много раз бранил себя за наивность. Но тогда, может, это и неплохо, что мальчик, которому не было еще и 20, не спешил подумать о родном отце самое худшее. Пока я медленно приближался к кабинету, неслышно ступая по ковровой дорожке, стоны и пыхтение внутри усилились, раздался ритмичный стук, и я услышал задыхающийся женский голос. На внутренних дверях офиса не было никаких замков. Отец любил говорить, что это своего рода утверждение, политика открытых дверей, эгалитарная философия фирмы и все такое. Эгалитаризм – философская точка зрения, которая подчеркивает равенство и равное обращение по признаку пола, религии, экономического статуса и политических убеждений. Лучше б у него были замки. Лучше б я не открывал ту дверь тогда. Лучше б я не видел, как он ползет ко мне на коленях, трясущимися руками застегивая ширинку. Лучше б я не слышал его оправданий тому, почему он изменяет моей маме в ту самую минуту, когда наша сиделка Эдди, возможно, кормит ее с ложечки обедом. Тогда все и началось. Позже все стало еще хуже. Выяснилось, что денег больше нет, что нам нечем платить Эдди, и мама в свои 49 лет отправится в богадельню. Но все изменилось тогда и там, когда отец гнался за мной по 17 этажу Title and Trust Building, на ходу заправляя в брюки рубаху, когда он пытался оттеснить меня от лифта, умолял выслушать его, не идти домой и не делать то, о чем позже все пожалеют. Вот именно тогда для меня все изменилось окончательно и бесповоротно. Зря я послушался его и не рассказал ничего маме. Так я стал соучастником его преступления. Потому что он не остановился. О нет, он продолжал, даже когда я застукал его. Он ничего мне не говорил, но я застукал его снова. Пару месяцев спустя, перед Днем Благодарения, я вышел во внутренний двор подышать воздухом и нашел там бутылку из-под шампанского и два бокала, припрятанные в углу крыльца. Бокалов было два, а не один, хотя матери уже давно нельзя было алкоголь. То есть отец не просто обманывал мать. Его подружка прокрадывалась к нам в дом вечерами, когда мать уже укладывали спать, а я допоздна занимался в колледже. Дурацкая бутылка из-под шампанского и два красноватых пластиковых фужера, какие продают в любом хозяйственном магазине. Эти вещи поведали мне, что мой отец не просто слабый человек, поддавшийся минутному искушению. Он лжец, систематический лжец, для которого зов плоти важнее, чем преданность моей матери, нашей семье. Я не стал выбрасывать эти вещи. Сначала хотел, уже сунул бутылку и бокалы в мусорный пакет, но по пути к контейнеру передумал, отнес к себе в комнату и спрятал в глубине шкафа. Чтобы не забывать, чтобы смотреть на них и помнить о том, кто такой мой отец. В тот день, когда я нашел на крыльце бутылку и два бокала и понял, что мой отец лжец, которого ничто не исправит, именно в тот день Тед Добиас умер по-настоящему. А спустя несколько лет, когда его выловили из собственного бассейна мертвым с ножом в животе, он всего лишь перестал дышать.